Поменявшись местами, они оба прекрасно работали. И через год их обоих перевели с повышением. Одного, кажется, в партийный аппарат, другого — в ВСНХ. Это давненько уже было. Никита Трофимыч терпеть не мог Грушевого за то, что тот ходил к Нонне. «Если ты женатый человек, — ревниво думал Никита Трофимыч, — то незачем шляться с незамужним женщинам. Одно неудобство и сплетни, и дурной пример для молодежи». Ему очень не хотелось, чтобы Нонна выходила замуж. Он понимал, что это неразумное, жестокое желание, но не мог его заглушить. Пусть бы жила тут и жила, как вдова Андрея. Иногда он думал, что она, может быть, раскаялась, только из гордости не показывает, раскаялась и оплакивает Андрюшу. И так и доживет до старости, верной его памяти. Если бы это было так, он бы ее ближе дочери принял к сердцу, наравне с Павлом принял бы. В один прекрасный день Грушевой позвонил в конструкторский отдел и вызвал Нонну. «Нонна Сергеевна», — сказал он срывающимся голосом, не поздоровавшись, — «вы избегаете меня, не изволите отворять на мои звонки, когда я заведомо знаю, что вы дома. Но я настоятельно прошу вас принять меня сегодня по делу, касающемуся всей моей дальнейшей судьбы». Она вслушалась. Тон ожесточенный. Пожалуй, здесь не пахнет любовным объяснением. Она спросила, «Может быть, мы поговорим у вас в отделе?» «Нет», — сказал он, — «избавьте меня хоть от этого. Я не задержу вас больше 10 минут». «Хорошо, приходите», — сказала она. Конечно, он пробыл не 10 минут, а 2 часа. Но уж бог с ним. Это был его последний визит. Он обрушился на Нонну с отчаянными упреками. Она погубила его будущее. Сегодня директор сказал ему, что его цех будет оборудован для массового производства тракторных деталей. Какие-то форсунки. Его цех. Столько раз отличавшийся в годы войны. Он будет начальником цеха, производящего форсунки. Да как он будет смотреть в глаза людям, которые привыкли уважать его? Конец жизни, конец всему. И кто это сделал? Она. Она, которую он боготворил. В 5-летнем плане завода никаких зачастей нет, директор сказал. Это инициатива Нонны Сергеевны. Он сказал так, переспросила Нонна и больше не слушала Грушевого. Под конец он закричал, что Зотов хоть сейчас возьмет его к себе, что Листопад не имеет права задерживать его черт знает для чего, и выбежал как безумный. Кажется, он чуть не плакал, выбегая. Нонна спустилась вслед и заперла за ним дверь. Его уж и в помине не было. Она не думала о Грушевом. Она повторяла про себя. Это инициатива Нонны Сергеевны, и старалась представить себе голос, который это произнес. На другое утро к ней в отдел позвонил Листопад. «Нонна Сергеевна», — сказал он, — «здравствуйте, Нонна Сергеевна. Я вас побеспокоил, чтобы сказать вам, что я решил послушаться вашего совета, перевести цех Грушевого на тракторные части». «Совсем не для того ты меня побеспокоил», — подумала она. «Ты рад, что у тебя есть этот предлог?» А вслух сказала, «Очень рада. По-моему, это хорошо». «Не знаю», — сказал он, — «люди не очень-то довольны. Мечтали о большем, как вы». У него был возбужденный, счастливый голос. «Вот так, значит, Нонна Сергеевна?» «Очень рада», — повторила она. Она подождала, не скажет ли он еще что-нибудь. И он молчал и ждал, не скажет ли она еще что-нибудь. Но что она могла сказать? Флиртовать по телефону? Подождав несколько секунд, она сказала, «Благодарю вас, Александр Игнатьевич. До свидания». «До свидания», — ответил он. Вот и весь разговор. Сколько он длился? Минуту? Как-то раз они встретились в коридоре завода управления, на повороте. Она шла быстро, он чуть не наскочил на нее, вздрогнул и забыл поздороваться. Она улыбнулась и прошла. Слыша, как удаляются его шаги за ее спиной,